Глава 20. Риго подсунул в костер еловую лапу и с наслаждением вдохнул хвойно-смолистый аромат дымка, моментально окутавшего котелок. «Не меня ли пытаешься отпугнуть?» — донесся из-за спины колдуна высокий дребезжащий голос. «Ты ж не комар, чтоб тебя дымом отпугивать!» «Многие бы с тобой не согласились!» хмыкнул тщедушный мужичок в длинной кожаной рубахе, подходя к костру. «И постарались бы избежать встречи с кровососом». «Неужто по мою душу явился?» — не меняя позы, осведомился Риго. «По твою бы с радостью, да время не подошло. Угостишь варевом?» «Садись уже, у меня и настойка есть на сосновых шишечках». «Моя любимая». С видом знатока кивнул головой встречник, опускаясь на траву рядом с колдуном. «Слушай, как они у тебя получаются вообще? Ты же никакой магии не используешь в своих выгонках, а эффект как от колдовского зелья». «Сам не знаю. Талант, наверное». «Не иначе», — согласился встречник, принимая из рук Риго пахнущую дымком кружку, шумно и смачно отхлебывая варево. «И вот интересный вопрос. Кого ж ты такой талантливый уродился?» Он причмокнул тонкими губами, посмотрел на колдуна, прищурив один пустой и мутный глаз. «Да ни в кого, в самого себя уродился», — пожал плечом парень. «Хе-хе, самородок», — осклабился демон гнилыми зубами. Яра не верила своим глазам, наблюдая из-за ветвей за мирно беседующей у костра парочкой. Она, как последняя дура, не ведая дороги, понеслась следом за чародеем проклятущим. Вслепую лезла через бесконечное болото, пару раз едва не увязнув в трясине, промокла, перемазалась пес знает чем. До сих пор не смогла отлепить от разгоряченного лица противные паучьи тенета. А этот, чьи гоняет? И с кем? С той самой погонью, что уволокла бедную Алянку. «Откуда тебе известно, кто сейчас явится, а?» «Да ты сам же нечисти накликал!» Будто наяву прозвучали слова Веденея. Яра невольно поежилась, буравя взглядом спину Душилова. Над полянкой разнесся тихий свист, и на плечо колдуна опустилась птичка. «Держи!» Парень разломал кусочек хлеба и на ладони протянул угощение. «Хитришь!» усмехнулся встречник, прихлебывая из кружки. «Скажи уже бабёнке, чтоб выходила. Мы же оба давно её почуяли». «Иди к костру, Яра, не мёрзни». Слегка повысив голос, позвал Риго, как будто совершенно не удивился появлению оставленной посреди болот женщины. «И выйду!» Резко ударив по ветке, вдовица шагнула на свет. «Ты по что его привечаешь? Он тебе кто? Кум? Сват? Брат? Нечисть он, душегуб. А ты? Ты заодно с ним!» Злые слезы жгли глаза. Ярко и сама не могла понять, отчего так паскудно стало на душе, а оттого распалялась еще сильнее. «Алянка добрая была, а ты...» Яра замахнулась веретеном, даже не зная, в кого сильнее хочет попасть, в колдуна или в демона. И почти сразу рука ее наткнулась на преграду. «Успокойся!» — рыкнул Явор, стискивая Яромиру в железных объятиях. «Просто успокойся! Сейчас же!» «Да не дергайся ты, ухожу я уже», — слинцой проговорил встречник. «Не трону я ее, не трону. И подумай над моими словами, крепко подумай. А ты, бабонька, не спеши голос повышать, не все обиду спустят». Взвыл ветер, застонали стволы окружающих поляну деревьев, и встречника след простыл, словно и не сидел только что у костра плюгавенький мужичок со смертельной петелькой в руках. «Ох и дура ж ты, ягодка!» Колдун разжал объятия и замер на мгновение, словно прислушиваясь к чему-то. «От дурака слышу!» — попыталась отчеканить Яра, но впечатление подпортило отчетливое клацание зубов. «Вот только лихоманки сейчас и не хватало!» Явор силой усадил женщину поближе к костру, рывком стянул с ее ног промокшие сапоги и чулки и отошел к своим бездонным корзинам. Яра и не заметила, когда успела так промерзнуть. Ее уже изрядно потряхивало, а зубы стучали, не переставая. А еще было до ужаса обидно. Мальчишка отнесся к ней так, будто она дитё неразумное. И не обрадовался нисколечко. Даже не удивился, как будто был уверен, что она прибежит к нему, как собачонка. Слишком много о себе думает, засранец. «Выпей залпом!» Колдун уже всовывал ей в пальцы кружку с какой-то рыжеватой бурдой. «Не стану!» Из чувства противоречия Яра попыталась отпихнуть посудину. «Ягодка, ты не забыла, что я и заставить могу?» Вкрадчиво поинтересовался парень. «Можешь, ты все можешь. Захотел — ягодкой назвал, захотел — дурой. Захотел — бусы подарил, а захотел — бросил посреди болота, ничего не объяснив. Я тебе что, кукла деревянная?» «Тьфу, пропасть! Да тебе, Нонича, второе рождение справлять впору. Ты не кукла деревянная, а дубина стаиросовая. Ты сейчас умерла бы быстрее, чем успела моргнуть!» Рявкнул колдун, вздергивая Ярку на ноги. «Пей, сказал!» И отчего-то Ярка даже не пикнула, поднеся ко рту деревянную кружку. «Махом, ну!» Ярке показалось, что содержимое кружки состояло сплошь из битого стекла. Так саданул по горлу мерзкий напиток. Вдовица даже закашляться не смогла, тараща глаза, беспомощно открывая и закрывая рот. «Сам чурбан!» — прохрипела Яра, едва к ней вернулась способность дышать. «Чурбан?» — недобро прищурился колдун. «Мордофиля!» Яра хотела еще многое сказать, но не успела. Колдун залепил ей рот своими жесткими губами. Это даже поцелуем было сложно назвать, скорее уж схваткой. Схваткой губ, языков, зубов, смешением и круговертью сполохов перед глазами. То ли отблесков костра, то ли мерцание звезд. Когда они оторвались друг от друга, чтобы глотнуть немного стылого ночного воздуха, Яра обнаружила, что кожух на ней уже полностью расстегнут, а руки колдуна смяли новую расшитую рубаху. «Дура ты, ягодка!» — удивительно нежно произнес Явор, касаясь губами ее виска. «От дурака слышу!» — чуть задыхаясь, отозвалась она, прижавшись к его крепкому телу. А потом осенний холод вдруг сменился жарким летним полднем, когда разморенное тело не желает подниматься со свежеуложенного стожка, принимая колкое сено за пуховую перину. Сена, правда, не было. Был скинутый на пожухлую траву кожух. Были губы Явора, вычерчивающие замысловатые узоры на ее шее и голой груди. Были его руки, стискивающие ее бедра. Был горячий комок, зародившийся где-то в горле и прокатившийся по всему телу до самых кончиков пальцев ног. Был тихий стон, был обжигающий кожу шепот, и были глаза Явора, бездонные, словно омуты. Сейчас эти омуты вовсе не казались Яре ледяными. Они были теплыми, как летние вечерние озера, так и зазывали погрузиться в них с головой и утонуть. Почувствовав легкое покалывание в нижней части живота, Яра оторвала взгляд от точёного профиля парня и посмотрела на его кисть, прижавшуюся к ее телу чуть пониже пупка. Вокруг длинных тонких пальцев Явора мерцали желтоватые блики, словно стайка светлячков слетелась на руку. «Это что?» «Это чтобы ты не понесла», — спокойно пояснил колдун. «Да я бы и так не понесла». Яромира зябко передернула плечами и накинула на грудь шаль. «Порченная я», — призналась, и сразу стало неуютно и холодно. Из жаркого лета Яра молниеносно перенеслась обратно в промозглую осеннюю ночь. «С чего ты взяла?» «Так не родила ж за столько лет». Уставилась в темноту, сердясь, что непрошенная соленая росинка задрожала на ресницах. «И что? Даже корова не от всякого быка стельной делается. Что уж о людях говорить. Здорова ты!» «А откуда тебе-то знать?» — поморщилась она. «Уж поверь, я такие дела знаю». «Да может ли оно быть?» — неверяще прошептала Яра. Она давно уже смирилась со своей порченностью, а от Мстислава и вовсе никогда детей не хотела. Но внезапное открытие заставило сердце биться быстрее. Значит, не в ней дело. Не она виновата, что нож отцов носила и тем отрезала от себя будущих детушек. Я ж поначалу сама не хотела. Взвары пила. Долго. А потом... потом уже и не смогла. Точно говорю. Нет на тебе никакой порчи. Здорова ты и понести способна. Яра в изнеможении откинулась на кожух и прикрыла лицо руками. «Ты расстроилась?» — удивленно спросил Явор. «Наоборот, рада», — ответила Яра, стараясь, чтоб слезы не вытекли из-под пальцев. «А пойдем-ка омоем радость в озерной воде». — вкрадчиво шепнул парень ей на ушко. «Чего?» — не поняла вдовица. «Здесь недалеко озерцо есть с чистой водой. В нем самый раз сейчас искупаться». «Миленький мой!» Она повернулась, посмотрела на него, провела ладошкой по его щеке. «Ты рехнулся? Заморозки уже по-зимнему кусачие, изморозь на траве, на воде ледок, а ты купаться. А колеть сразу разве что? Или ты того и хочешь?» «Дурочка ты, Ярка, недоверчивая баба!» Прижимаясь к ней всем телом и утыкаясь носом в ее пахнущие солнцем разметавшиеся волосы, ласково пропел Явор. «Со мной ты никогда и нигде не замерзнешь. Запомни это, красавица!» «Да уж поняла, что с тобой повсюду из огня да в полымя!» Отозвалась, едва владея голосом. «Ну, веришь мне?» Он вскочил на ноги и протянул ей руку. «Пошли, тут близко, за вон теми березками. Только одежу прихватим, а то вылезать из воды будет уже не так парко». Что он сделал такое чудодейное, раз вода в озерце вдруг сделалась теплой, будто летним деньком, а не стылой осенней ночью? Над темной водой велась молочная дымка. Месяц на небе светил ярко, отражаясь в зеркальной поверхности озера. Деревья молчали, ветер затих. Где-то в чаще птица пролетела, коротко вскрикнув. А больше ничего не тревожило округу. Явор завел Яру на глубину, подальше от берега. И она шла за ним, держась за его руку, чувствуя ногами мягкий ил, тоже теплый. Белая кожа Яромира светилась в темноте, и его руки на ее теле казались пятнами тьмы. Он подхватил ее бедра, вынуждая обвить его ногами и обнять за шею. Придерживая Яру одной рукой под спину, пальцами второй запутался в золотых, слегка влажных волосах и впился в ее губы. Изнывая от жажды, пил сладость ее дыхания, не позволяя отпрянуть и сделать глоток воздуха. Лишь когда оба начали задыхаться, выпустил мягкие губы из плена. «Ярко!» — шептал Явор сквозь рваные вздохи. Держа под бедра ставшую совсем невесомой в воде женщину, приподнял ее чуть выше и накрыл губами сосок левой груди. Медленно обвел языком, втянул в рот, чувствуя, как твердеет нежная вершинка. «Ты чувствуешь меня, ягодка?» Прозвучало не вопросом, а утверждением. И только его голос, ее тихие стоны и плеск воды. Больше в мире не было звуков. Не было вообще ничего и никого. И они оба могли бы остаться в этой заводе вечно. Только были здесь уже не одни.